Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Примечание к части. Интересно, еще не слишком поздно поздравлять с прошедшим? Думаю, нет, так что поздравляю вас, мои прекрасные читатели, с наступлением Нового года. Надеюсь, в вашей жизни все куда лучше, чем в моей, и вы достаточно насладились уже прошедшими каникулами. Выкатываю новую главу. Следующая будет, когда-нибудь. Думаю, вы уже привычны к моим перерывам. Хех. Всем спасибо, что читаете. Удачи вам, и до новых глав. Глава 21. Дункан, Джонни. Вперед вышел довольно невзрачный черноволосый парень крупного телосложения. Слизерин. Распределение шло своим чередом, но как-то мимо меня. Я думал, что мне делать с одним чересчур назойливым домовиком. Меня напрягает тот факт, что магия эльфов, боги, кто назвал это ушастое и пучеглазое нечто так же, как благородных детей Средиземья, абсолютно не ясна, нигде толком не объясняется и имеет какой-то неприличный уровень силы. Эти ребята щелчком пальцев могут перемещаться под щитами Хага, становиться невидимыми, левитировать объекты и кучу всего другого, без проводников вроде палочки. Криви, Колин. К табурету вышел мелкий русый пацан, держащийся столь важно, будто его отец лично завалил темного лорда, ну, или если его отец сам темный лорд. Сидел на табурете секунд 20, прежде чем прозвучало: «Гриффиндор». Напрягает то, какая мощь заключена в этом щуплом тельце, при расчете на странную психику ушастых. Это как Лавгуд, только в кубе. Интерпретации приказов могут гулять туда-сюда в немалом диапазоне, а желание раболепно служить хозяину с непривычки выглядит жутко. Лис, Жанна. К табурету вышла девчушка с вьющимися каштановыми волосами. Как-то нервно дергалась, маглорожденная. Гриффиндор. И вообще, какой у этих ребят потенциал? Есть ли щиты против эльфийской аппарации? Можно ли отправить своего эльфа в чужой дом под защитой, чтобы убить хозяина? Глазастик даже не почешется, исполняя приказ. Хотя, наверное, я все же размечтался, какая-то защита от них быть все же должна. Лавгуд, Луна. К шляпе вышла знакомая беловолосая девушка и спокойно уселась на табуретку. Когтевран. Куча вопросов, ни одного ответа. Препарировать ушастика мне совесть не даст, а интересно. Надо будет попросить у выручайки тематическую литературу, вдруг что интересное найду. Кто-то их изучал, наверное. Не может же быть, что всю историю волшебного мира, в Британии, по крайней мере, эти ребята жили рядом, а никто даже не задумался. Кто, откуда, почему? Танатос, Юмалатар. Как-то неуверенно прозвучал голос МакГонагалл, но тут я с ней согласен. С первого раза такое имя хрен выговоришь, да и фамилия весьма своеобразная, хотя имя явно финское, как богиня переводится. Танатос, вообще греческий бог смерти. Интересно, кто она вообще, с таким-то набором? К шляпе выпорхнула девушка, она выглядела на все 12-13, несмотря на возраст, с длинными, до талии, черными волосами. Когда она села на табурет, темно-карие, практически черные, глаза пробежались по залу, на секунду притормозив на мне. Да-да, тот самый парригаттер, будем знакомы, Когтевран. Ладно, попляшем еще. Второй вопрос на повестке дня. Дневник и змейка. Ага, змейка. Маленькая, миленькая, из функции «кто посмотрел, тот сдохнет». Змейного диалекта я не знаю, так что пока не буду лезть в туалет, ломать, крушить все стены на своем пути не хочется. Лучший вариант, что мне видится, как можно раньше достать дневник и просто спрятать его в выручайке, заодно и изучить попробую, что он такое и с чем его едят. Нет дневника, нет змей. Профит. Уизли, Джиннерва. О, а вот и субъект моей кражи, кстати. Ну, по крайней мере, если верить канону. В этом мире канону веры нет, так что будем считать ее просто еще одним подозреваемым на предмет удержания дневника, разве что приоритетом повыше. Когтевран. Бездна упаси. Она же в Поттеров втюхана по самые помидоры. Она уговорила шляпу идти именно на тот факультет, где я учусь. Хьюстон, мы в дерьме. Мне, несомненно, приятно быть популярным у противоположного пола, но не в той ситуации, когда этот самый противоположный пол, 11-летняя девчушка, влюбленная в образ великого героя. Сев на свободное место неподалеку, это рыжее недоразумение чудо начало незаметно косить на меня, краснея аки спелый помидор. Захотелось найти стену, чтобы побиться в нее головой. Кажется, у меня дежавю. Уик, Джон, Пуффендуй. Это будет долгий год. Дамблдор уж было сел, закончив очередную около пафосную речь про добро, любовь и процветание, но тут двери с грохотом распахнулись, привлекая к себе внимание всего зала. Взглядом собравшихся предстал слегка запыхавшийся крепкий, высокий мужик лет 30, с седыми волосами и серыми цепкими глазами. Высокие армейские ботинки, джинсы, черная водолазка и кожаная куртка поверх нее. На спине вошедшего диагонально был закреплен почти двухметровый двуручный меч с фиолетовой гардой, а краткое сканирование показало неизвестной модели пистолет в кобуре на бедре. Но меня смутил не столько меч или пистолет, а какой-то КПК на поясе. Черный прямоугольник чуть больше мужской ладони размером, который был клипсой зацеплен на поясе джинсов и кидал блики от свечей отключенным черным экраном. А смущал он меня в первую очередь потому, что был полностью работоспособен, даже в ХГ, и постоянно, через равные промежутки времени, посылал тестовые сигналы, словно пытался подключиться к какой-то сети. Перехватив сигнал, почти мгновенно ломанул простенькую защиту, с мощностями ядра ее там словно и не было вовсе, и влез в систему. Угу-угу, ага-ага, некий эхо-коммуникатор, являющийся, по сути, средством связи с подобными ему, интерфейсом дополненной реальности и небольшим пространственным хранилищем, основанным на неизвестных технических принципах. Короче, чем бы этот коммуникатор ни был, он явно технологически опережает этот мир минимум на пару столетий, и это минимум. Кстати, а что это за внешнее подключенное оборудование? Плеер. Самый обыкновенный MP3-шник, годов 10-х или около того, Digma R2. Тут проблема была в том, что этот плеер был подключен через непонятный канал связи к непонятному облачному хранилищу на пару терабайт, в котором была куча музыки. Самой обычной музыки, вполне земной и человеческой. От Моцарта до металла, от остов к некой Аутервилдс до Тхевеекинд, от многочисленных каверов до мышапов. 2900. Прошу прощения, уже 2902 трека, обновилась прямо на глазах. Я понятия не имею, кто ты такой и откуда ты, нахер, нарисовался, но за доступ к этой куче чистого золота, по которой я уже соскучился, я готов простить тебе все прегрешения. А, еще на внутренней памяти КПК хранилась целая куча аудиозаписей, пронумерованных по порядку. Интереса ради врубил самую первую. День первый, неизвестно где. Сука, утонуть в море, приехав туда с женой на отдых, могу, умею, практикую. Хер знает, что утащило меня на дно, но с этого дня без дыхпайков в воду, ни ногой. Очнулся в небольшой комнатке с деревянными стенами, вокруг меня стоят бочки, а пол под ногами ходит ходуном. Шмотки вроде все при мне, что странно, я точно оставил эхо на джинсах, когда шел плавать. Либо я пьян в дым, либо на корабле. Интересно, меня выловили или я все же сдох и очутился где-то. Гера вроде упоминала, что при перерождении я все вспомню благодаря ее частичке, но это тело явно мое, следовательно, я хотя бы не умер. Снаружи шумит дождь, иногда пробиваются какие-то шумы. Что там вообще творится? Буду разбираться. Не то чтобы у меня был чертов выбор. Вау, да тут целый аудиодневник. С учетом количества записей, это было долгое путешествие по неизвестно где. Скачал себе все записи и сунул рядом с музыкой. Может, послушаю потом интереса ради. Извините, Альбус, опоздал слегка. Ничего, проходите. Директор указал рукой на свободное место с краю стола, а затем вновь повернулся к залу. Ученики, дополнительно с сожалением вынужден сообщить, что мадам Помфри в этом году будет отсутствовать в школе. Она отправилась в Америку на курсы по повышению квалификации. Народ зашептался, и я могу их понять. Без медиков в Хогвартсе будет ой как туго, котлы взрываются, ученики падают с метел, все друг друга проклинают и далее по списку. Безопасным обучение назвать язык не поворачивается. Директор быстро прервал шепотки, громко и демонстративно прокашлившись. К счастью, мне повезло найти замену, Дамблдор указал на вновь поднявшегося мужчину, что столь бесцеремонно, полностью в стиле Грюма, ворвался в зал. Отец Мифедрани, русский маг-медик, согласился в этом году замещать мадам Помфри на ее нелегком посту. Серые глаза пробежались по залу, слегка притормозив на мне, да как вы все заебали смотреть на меня, отстаньте. И, слегка поклонившись залу, отец сел обратно. И вообще, серьезно, Мифедрани, даже на английском это звучит как издевка, а уж на русском, а это было произнесено явно на русский манер, тем более, этот год все страньше и страньше. Здравствуйте, ученики. Как вижу, все вы купили комплект моих книг. Просто прекрасно. Думаю, мы начнем урок с проверочной, но не пугайтесь. Я лишь хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что запомнили. Блин, а обязательно постоянно держать такую восторженно-пафосную интонацию? Слишком перевозбужденно говорит, раздражает. Я и без того раздражен последние дни. А в тесте что? Один. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Кроваво-красный. Цвет свежей артериальной крови его убитых врагов. 2. Какова тайная мечта Златопуста Локонса? Уничтожить каждое враждебное живое существо в мире, заставить вампиров захлебнуться собственной кровью, подвесить оборотни к деревьям за их кишки, а милашек Пикси массово пустить на растопку гигантской печи, в которой будут заживо сжигаться гоблины. 3. Какое, по вашему мнению, самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? Серия книг, которую неиронично считают реальностью. Подарок на день рождения, смерть всех темных существ, не зря же он на них вечно охотится. Самая фотогеничная поза, ногой на трупе врага, с рукой, прокинутой от сердца к солнцу, выигрывал в дуэлях. Ну, если его еще не убили за столь злостное воровство историй, то как минимум в рулетке госпожи Фортуны он пока выигрывает. Как звали человека, назвавшего метлу в честь Локонса? Дональд Томпсон. Я что, должен помнить всех долбоебов этого мирка? В принципе, на все вопросы я отвечал схожим образом. Но раздражал меня даже не Локонс. По крайней мере, не только он. Проблема была в двух вещах, в Уизли и в дневнике. Первая ходила за мной везде, и когда я говорю везде, я подразумеваю везде. Когда я специально ради нее заперся в туалет и оккупировал одну из кабинок, она почти полчаса ждала за поворотом около выхода, карауля меня. Я не уверен, что это психологически нормально. Вообще не уверен. Вторая проблема была в дневнике. Я неделю шарахался по школе, сканируя каждого встречного и их шмотки. Ни следа дневника. Понятное дело, что найти его в первую неделю было бы слишком жирно, но это наложилось на поведение рыжей, напрягая чуть сильнее, чем должно. Я даже не мог сходить и отдохнуть душой и телом в выручай комнате, потому что рыжая вечно следила за мной, а когда я от нее отрывался в толпе, она феноменально быстро меня находила. Думаю, тут замешаны рыжие и карта мародеров. Проблема. Надо бы облегчить карманы близнецов на один кусок пергамента, а то никакой анонимности нету, да и просто пригодится. Интересный артефакт. Так, время вышло. Сдаем работы. О, время кончилось. Задумался, не заметил. Локонс долго перебирал работы, кого-то хвалил, кого-то журил за незнание простейших вопросов. Пара была с четверенной, если это можно так назвать, в одном из самых больших кабинетов, сразу первый и второй курсы Пуффендуя и Коктеврона. Народу куча. Ну, зато без Гриффиндора, я хотя бы не видел фанатичной Гермионы. Каждый раз, когда наш разговор заходил про книги этого напыщенного индюка, ее глаза так загорались, что я не рисковал что-либо говорить. Себе дороже, да и психика целее будет. О, а это работа мистера Поттера. Посмотрим. После первого же вопроса улыбка сползла с его лица, и с каждым прочитанным про себя пунктом он бледнел все больше и больше. КХМ, потянув себя за воротник, он как-то странно кашлянул, посмотрев на меня. Когда я спокойно ему улыбнулся, он побледнел еще больше. Странно, чего это он? В фантазии вам не откажешь. Но, к сожалению, ни один ответ не является правильным. Жду вас завтра на отработку. Локонс даже не стал смотреть остальные работы. Вся стопка листов отправилась в ящик стола. Ну, зато он начал говорить как нормальный человек, это уже того стоило. Да и на отработке не будет Уизли, так что я даже почти расслабился. Вроде надо будет разгребать его почту, да без проблем, меня ждет несколько часов тишины и покоя. А теперь мы перейдем ко второй теме урока. Сценка. Сраная сценка, где меня вытащили на сцену в лице вампира, которого Локонс пафосно победил в первой же своей книге. Лежу на полу, закинул руки за голову и пялюсь в потолок, побежденный и сломленный. Размышляю, что же такого я натворил в прошлой жизни, что заслужил подобное. Вроде щенят не топил, котят не пинал. Если это заквирило, так я и не виноват, он самоубился. КХМ, Гарри, ты можешь вставать. Только сейчас заметил, что сценка, собственно, закончилась, а мне сказали вернуться на свое место. Даже полежать спокойно не дают. Жизнь жестока. Следующий вызвали Аббат, но она умудрилась на ровном месте споткнуться и снести одну из картин Локонса, пробив ее рукой, за что тоже получила отработку. В этот момент мне было не до этого, я увидел горящие глаза рыжей, направленные на картины. Один из нарисованных профессоров даже как-то нервно сглотнул под ее взглядом. «Только не говорите мне, что она тоже хочет снести ее и угодить на отработку. Бездна изначальная, когда пара кончается. Скажите, что уже скоро. Раз уж мисс Саббат сегодня слишком неуклюжа для игры на сцене, я вызову», увидев дергающуюся Уизли с поднятой рукой, Локонс кивнул. Явно решил, что мандраж девчонки относится к нему. «Мисс Уизли, сэр, мисс Уизли, прошу вас, нет, пожалуйста, да поможет мне Шива Гаутама Иисус Тян, где сраный звонок, чтоб тебя бездна сожрала, Локонс, 3 метра до картин, если бы я мог нервно потеть, уже был бы мокрым, 2 метра, ускорив восприятие, читаю молитвы всем, кого только вспоминаю, если бы они все сработали, то рыжую бы на молекулы разорвало от множества проклятий, действующих разом, 1 метр, хочется плакать, но не могу, мой отдых бьется в конвульсиях, пульс нитевидный, когда до картины, в которой, кстати, Локонс тоже весьма нервно отошел вглубь нарисованной комнаты, оставалось 0.5 метра и Джинни явно занесла ногу, чтобы споткнуться, прозвенел звонок, она так и застыла, подняв одну из ног для шага, а на лице висела кривая полуулыбка, разряд, разряд, пульс восстановлен, сердце бьется, мой отдых еще жив. Ну-с, занятие кончилось, жаль. Прошу прощения, мисс Уизли, на следующем занятии мы обязательно поработаем вместе. А, ага, кажется, последняя моя молитва была направлена бездне, так что будем считать, что она меня и спасла. Я выиграл битву, и хоть и не войну, но даже такой результат меня радует. Возможно, жизнь не настолько жестока, как я думаю. До выхода из кабинета меня провожал какой-то затравленно голодный взгляд Джинни. Пожалуй, я поторопился с выводами. Отдых отдыхом, но мне с ней еще учиться несколько лет. Жизнь все еще жестока. А в гостиной сегодня у нас гудящая толпа. Странно, кстати, чтобы когтевранцы столпились и галдели, должно произойти что-то вообще из ряда вон. Пришлось пробиваться к доске, к которой обычно и клеили всякого рода уведомления. Взглядом выхватил свежий лист пергамента. Завтра плановый медосмотр, ну а чешует теперь. Мефедроний устраивает медосмотр всех школьников Хага. Ему делать нечего. Помфри в этом плане лично мне нравилось больше. Приходите, когда умрете. Ладно, придется держать активный наноматериал, еще и симулировать работу организма. Жаль, тут не военком, не откосишь. Ну-с, назвался человеком. Полезай в медицинское крыло. Очередь наконец-то дошла до меня. Судя по тому, что я слышал от уже прошедших, там ничего сверхъестественного. Вопросы из разряда «на что жалуетесь, голубчик?» Какая-то огромная пентаграмма и потустороннее сияние. Все стандартно, не так ли? Зашел внутрь и осмотрелся. Со времен Помфри практически ничего не изменилось, кроме 2 новых стеллажей, стоящих около одной из стен. Чего там только не было. Стеклянные банки с солью, парочка банок с водой, морской, судя по мутности, чьи-то расфасованные по банкам органы, янтарная статуэтка кошки, миска, полная светящегося жемчуга, стопка книг на неизвестном мне языке, одна из которых была обгоревшей, какие-то бумажки с диаграммами и схемами. Разнообразно, но это был только левый стеллаж. Полки правого были заполнены в основном банками с каким-то то ли пеплом, то ли прахом, но был и непонятный большой рог, и кукла, из которой торчали нитки. Странная коллекция. Ага, новый пациент, протянул с легким акцентом сидящий за столом мужчина. Одет ровно так же, как в большом зале, разве что меч просто стоял рядом, прислоненный к стене, а куртка висела на стуле. Серые глаза зафиксировались на моем лице, хотя руки продолжали перебирать какие-то документы. Он кивнул в сторону кровати, под которой была начерчена большая круглая печать. «Проходи, ложись». Пока шел до кровати, осмотрел печать. 2-метровый круг, центр которого был заполнен словно случайно раскиданными геометрическими фигурами. Круги, треугольники, квадраты, а по краю шли неизвестные мне руны, весьма схожие визуально с языком книг на полке. Дождавшись, когда я улягусь, Мефедроний встал рядом и, сложив руки вместе, как при молитве, что-то пробормотал. Белая вспышка от печати, и у него в руках оказался потрепанный пергамент, с которого он сразу начал что-то вычитывать. «Есть какие-то жалобы, только на конкретных людей, но это уже не в вашей юрисдикции». «Почему же не в моей, парень?» Он усмехнулся. «Я медик. 1000, и твой недруг, попавший сюда в тяжелом состоянии, внезапно умрет, потому что я не смог ему помочь». Усмешка уступила место оскалу. «Не недооценивай врачей, а особенно, не зли их, я вроде и не планировал». «Вот и верно». Когда мужчина сел за стол и начал переписывать полученную информацию в какую-то толстую книгу, я спросил: «А почему отец?» «В смысле?» Он отвлекся от книжки. «Ну, почему отец Мефедрани? Вы не очень похожи на священника». «А, ты об этом?» Он вновь усмехнулся. «Любит он это дело. Изначально я взял это прозвище, не поверишь, по приколу. В то прекрасное время, когда это произошло, а да, судя по тому, как ты скривился, время было очень прекрасным. Я тогда немного поехал крышей. Куча причин было. Оказался в трудной жизненной ситуации, один одинешенек. Сложно было. Так уж вышло, что я стал клириком одной местечковой богини и назвался первому встречному отцом Мефедронием. Кто же знал, что я сам привыкну к этому прозвищу, а людская молва закрепит. Когда тебя 12 лет называют отцом, хочешь не хочешь, а привыкнешь. 12 лет, ага, это были очень долгие 12 лет. Я даже дневник вел, чтобы окончательно не забыть, что я там делал и что у меня жена дома осталась. Только пару месяцев назад я выбрался из той задницы, и Альбус весьма помог мне с обустройством. А там, Мефедрани махнул рукой, отдохну годик-другой и буду думать, как домой добраться и перед женой объясняться. Так, что-то я с тобой тут разболтался. Хлопнув в ладоши, он указал на дверь. Слушатель из тебя хороший, можешь на чай заходить, разрешаю милостиво. Ох, вы слишком щедры, ваше превосходительство. Мы шутливо раскланялись, и я вышел. Неплохой мужик вроде, можно будет позже и зайти. Надо будет вечерком его дневник еще послушать. Примечание к части. Оно живое, оно определенно еще живое. Глава 22. Шел октябрь, дневник все еще не нашелся, Колин Криви не особо каноничен, некоторые персонажи меня откровенно напрягают, а рыжая немного умерила свой пыл. Ну, хоть какая-то хорошая новость. Если развернуто, дневник я так и не нашел, хотя Василиска явно выпускали гулять, ибо я явственно слышал шипение за стеной, когда был на отработке у Локонса. Что это предрекает? Только проблемы, ибо владелец дневника вообще не таскает его с собой днем, и вычислить его будет крайне проблемно. Я уже, по-моему, шмотки всех учеников школы проверил, но результатов ноль. Колин Криви тоже странно себя ведет, странно относительно канона, естественно. Я уж думал было, что буду отбиваться от него руками и ногами, но по итогу он довольно нелюдимый парень, смотрящий на окружающих как на говно, который фотоаппаратом пользуется только по большим праздникам и фоткает только природу да виды красивые. С одной стороны, мне же проще, с другой, подозрительно, как будто все его обожание Гарри ушло к Джинни. Напрягающие персонажи просто напрягают. Не то чтобы я хорошо помнил всех статистов третьего плана, но кого-то с именем Юмалатар Танатос я бы точно запомнил, уж слишком пафосом льет. Периодически, сидя в большом зале, ловил на себе ее долгие, задумчивые взгляды, но не реагировал, бездной молю, пусть это будут просто случайные задумчивые взгляды, а не очередная фанатка. Я ж повешусь на радостях, несмотря на то, что это не поможет. Ханна Аббат тоже с чего-то пыталась подбить ко мне клинья, пока мы сидели у Локонса на отработке. То диалог пытается завязать, то помощь предлагает, хотя сама над похожей кучей говна корпеет. Почему говна? Да потому что я уже на пятом десятке писем от одиноких домохозяек хотел просто смыть их куда-нибудь и забыть, как страшный сон. Будь я существом из плоти, крови, поноса и кишок, словил бы диабет от одного только факта нахождения рядом с этой макулатурой. Столько приторно-сладкого дерьма я не видел с прошлой жизни. Переписки с использованием котик, зайка, солнышко, рыбонька и куча смайликов всегда вызывали у меня необъяснимые рвотные позывы. Впрочем, Ханна выглядела не сильно лучше. Ей, думаю, это тоже мало удовольствия доставляло. Луна, это Луна, тут нечего говорить. Как только факультет узнал ее получше, попытки наладить контакт прекратились почти сразу. Пробиться через стену непонимания тематики мозгошмыгов, охоты на них и разведения в неволе не был способен практически никто. Без лишней скромности могу заявить, что я, наверное, единственный, кто вообще с ней разговаривал. Пожалуй, лучшая новость за прошедшее время. Рыжая явно стала куда меньше гонять меня по всему сраному замку. Ну, она все еще периодически следит за мной из-за углов, преследует в толпе, но в основном только тогда, когда наши маршруты пересекаются, и специально не выискивает. Прям камень с души упал, задавив пару назойливых черепных тараканов, шептавших мне всю неделю, чтобы я убил рыжую, ибо как она смеет вообще, рыжим больше, рыжий меньше, никто не заметит разницы. Мне нужен какой-нибудь релаксант, пока наступило затишье. А что расслабляет больше, чем рассвет с вершины самой высокой башни Хага? А там и до выручайки добежать можно будет. Теорию за все 7 курсов я вроде закрыл, так что пора взяться за что-нибудь интереснее превращения мыши в табакерку. Для некромантии нужен материал, да и сам я пока не готов работать с трупами, так что отметаем. Демонология откровенно ссыкотна. От старого меня только душа и осталась, так что терять ее не хотелось бы. Магия крови мне вообще не подходит толком, по понятным причинам. Может, воровать из запретного леса акромантулов и начать тренировать химерологию, или влезть в артефакторику поглубже, чем руны для подогрева сраки. Ладно, доживем, увидим. Планета медленно прокручивается, подставляя затемненную ранее территорию лучам звезды. Вроде обычный процесс, происходящий постоянно, миллионы и миллиарды лет. А сколько экспрессии, сколько эмоций. Бля, что-то в этом все же есть. Некое непонятное очарование. Вроде один и тот же рассвет каждый день, но каждый раз слегка другие тона предрассветного неба. Рулетка красоты, обещающая тебе каждый раз новый опыт просмотра. Как-то краем сознания открыл выкачанный у Дока плейлист и по поиску включил первую попавшуюся на глаза Empire of Hesun. Сначала барабаны с синтезатором, потом в ход пошла гитара, а там и до вокала дошло. Когда верхняя половина светового диска выглянула из-за верхушек гор, в голове как раз заиграл припев, который я тут же принялся негромко напевать. «Пхис ист хе Empire of Hesun, вах-вах, вере суцков ливинг инд хе даркнес, фрие фром хе цолт, вец аннафорт». Саусиал Лейвер вантит востоси ее уцлярлы. Отлично поешь, а ты отлично подкрадываешься сзади, мадам аристократка. Надо же, протянула девушка, насмешливо сверкая зелеными глазами из-под капюшона. Она была одета так же, как и в прошлый раз, впрочем, как и я. В этот раз даже истерить не станешь, просто выебистые детишки аристократов вызывают у меня необъяснимое раздражение и желание свернуть им шеи. Отвечаю в тон ей. Так что уж извини, что посмел защищать бедного скриба от жестоких животных, детьми зовущихся. А если они узнают, что ты их животными называешь, как думаешь, долго ли проживешь? Подруга, против биологии не попрешь. Все мы, просто приматы, с какого-то хера получившие развитый мозг. Забери у человека ограничения, накладываемые на него обществом, разрушь рамки, выстраиваемые самим сознанием, и ты получишь опасное, жестокое, эгоистичное животное, которая срать хотела на что-то помимо себя. Оно ударит тебя в спину за кусок хлеба, продаст родную мать за дозу наркоты или трахнет похищенного ребенка, потому что просто может. Вот уж где человек использует мозг на полную, так это в вопросах вреда ближнему своему. А если вспомнить, что у детей этих самых общественных рамок нет изначально, мы получаем существо, которое даже не до конца всасывает, что хорошо, а что плохо. Все издеваются над Филчем, но никто не задумывается о том, каково живется самому старику. Им просто нравится ощущать себя сильным, стоя над сквибом. Кто они, если не долбоебы? Ты. Она встряхнула головой. Ты собрался читать мне сраные лекции про сраных сквибов каждый раз, когда мы будем пересекаться здесь. Вообще-то я сейчас провел тебе сраный краткий ликбез по сраной человеческой психологии. Цени. Такому у нас не учат. Больше было похоже на философский монолог на тему жестокости. Не, философский был бы куда больше, непонятнее и не опирался бы на научные термины. Ты бы скорее услышала что-то в духе. Если тело с душой в разладе, то и в сути твоей разлад. Если разлад в сути твоей, начинаешь гнить ты, изгоняемый из привычного людского круга, и скатываешься по грязи грехов своих на дно ямы пороков, пока вороны, привлекаемые запахом разложения, выклевывают твое сердце. Это, да пошел ты, философ, доживешь до моих лет, сама философить начнешь. Это дерьмо приходит с возрастом, так что тут ничего не попишешь. Любой рано или поздно задумывается над тем, кто он есть и каково его место в этом мире. До твоих лет, в голосе девушки снова проскользнула насмешка. Это сколько же тебе, старичок? Ну да, мне хоть и за 20, но выгляжу я сейчас ровно на возраст курса, около 13-14. Я внимательно прошелся взглядом по собеседнице. Замаскировать возраст куда сложнее, чем внешность, так что легко можно понять, что она примерно моя одногодка, то бишь второй или третий курс максимум. Ментально я лет на 10 старше тебя. Это ты тест на психологический возраст прошел, я такой в пределе у однокурсницы видела. Знаешь, есть такое старое выражение: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если твоя подруга читает придиру, это показатель, скажу я тебе. Купи словарь и открой там определение однокурсницы, а потом расскажешь мне, чем оно отличается от подруги. Говоришь как Поттер, если слухи правдивы, я под него и маскируюсь, если ты не заметил, седой. Несколько секунд мы переглядывались, а потом синхронно усмехнулись. Это была достойная стычка. Как тебя зовут-то хоть, Потти? Второй год тут пересекаемся, лаемся, а имен друг друга и не знаем. Даже могу начать, издевательски кланяюсь девушке. Предпочту оставить фамилию себе, так что можно просто Алекс. Слегка безумный экспериментатор, артефактор в потенциале. Забавно открыть часть правды хоть кому-то. Иногда трудно общаться с людьми, не исправляя их вечное Гарри на Алекс. Я начинаю ненавидеть это чертово имя и свой образ. С другой стороны, играть по правилам довольно интересно. К тому же, так у меня есть доступ к огромной библиотеке в выручайке, полной знаний обо всем на свете. И ты думаешь, что я так просто открою тебе свое имя? Можешь выдумать себе какой-нибудь псевдоним, безразлично пожимаю плечами. Итак, прекрасно, барышня, зови меня Трэвис. Трэвис глазами попытался выцепить грудь, но бесформенная толстовка была беспощадна. Прошу, скажи, что ты не трап. Трап, а по-английски можно? Ну, знаешь, трапы, те самые девушки, которых ты цепляешь в баре. Вы вместе едете в отель, а потом ты не находишь у нее сисек, зато в качестве компенсации у нее обнаруживается слоник, как бы не побольше твоего. Ты, ступор практически сразу перешел в кошачье шипение. Ты принял меня за мальчика? Ну, знаешь, Трэвис слегка мужское имя. Вновь пожимаю плечами. Да и с сиськами у тебя пока напряг. От первого невербального ступифая я увернулся только чудом, а дальше уже было проще, я был готов. Энда, ну, как говорил классик, не стоит спрашивать в этом мире три вещи. У мужчины, сколько он зарабатывает. У девушки, ее размер груди, если грудь вообще есть. У немецких автомобильных концернов, что они производили в период с 33 го по 45 и краткое год. Или там вместо сисек про возраст было. Ладно, к этой ситуации моя версия больше подходит. Под непрекращающимся огнем отходил все дальше и дальше, пока не уперся спиной в перила, продолжая уклоняться от летящих мимо красных сгустков. Врагу не сдается наш гордый варяг. Перемахиваю через перила и лечу вниз, ища взглядом окно по пути. Наверху тихо, видать, Трэвис ожидал чего угодно, но точно не прыжка вниз. О, окошко! Резко торможу, создав под собой ячейку, и ныряю в окно, как раз на лестницу башни. Прекрасно, все получилось. Для девушки все выглядело так, будто я просто спрыгнул вниз и исчез. ХММ, не замечал за собой ранее тяги к театральности. Интересно, это очередной скрытый бзик наподобие экспериментов? Ну, поживем, увидим. До занятий еще есть время, можно и в выручай комнату сгонять. Тепло, комфортно. Было когда-то. Та согревающая цепочка, которую я накидал в углу выручайки еще в прошлом году, давно разрядилась, даже нарисованные руны выглядят как-то устало, серые и блеклые. Думаю, у обычных чернил есть некий предел при работе в качестве рунной основы, так что даже если подключить руны к внешнему источнику, сами чернила бы изнашивались и рано или поздно цепь бы стерлась. Обидно, досадно, чтобы творить легендарные артефакты, способные дожить до начала следующего тысячелетия, то есть хотя бы ближайшие лет 5-10, нужно использовать что-то подороже дешевых чернил. Мой внутренний еврей негодует. С чего бы начать? Зачарование, на которые я обратил внимание в том году. А почему бы, собственно, и нет? Руны, руны, руны. На самом деле, самих зачарований тут не очень много, да и узконаправленных хватает, но есть универсальные и интересные штуки. Можно начать тесты с остроты, в принципе. Самое простое для проверки. Трансфигурирую из воздуха небольшой полуторный меч и кладу на стол перед собой. Конечно, трансфигурация из газов требует того, сколько магии, и не каждый выпускник ее осилит, но не мне на это жаловаться. Так, дальше у нас идут оттиски. 10 минут спустя. Да нахер это дерьмо. Железка с обиженным звоном отправилась в угол к разряженному кругу обогрева. Я не знаю, кому в голову пришло, что сидеть и выдавливать нужные руны оттисками, это удобно, но нет, ни хрена. Нужно безостановочно прогонять свою ману через палку с оттиском, постепенно вдавливая ее в металл. Это звучит просто, но по факту, на каждую руну нужно минуты 4, а на одно зачарование нужно по десятку рун. КПД у этих оттисков отвратный, и даже увеличение магического потока результата не дает, скорость та же. И это я не говорю о том, что у обычного волшебника через 5 таких рун и руки устанут, и резерв в ноль уйдет, ибо хоть магия и ходит в инструменте кругами, но на продавливание все же расходуется. Оттиск отправился обратно в коробку. Я, бля, волшебник, или погулять вышел. Немного концентрации, взмах палочкой, и на стол падает такой же полуторник, но уже со всеми отпечатанными рунами. Сила воображения, детка. А что теперь с этим прикажете делать? Попытка влить ману ничего не дала. Судя по всему, принцип работы у этих зачарований другой. А какой? Гладко было на бумаге. Может, оно уже работает? Создал еще один меч и пару деревянных манекенов в свободном углу. Махнул мечом без рун. Никаких навыков в махании железкой у меня нет. Так что вышел хреновенький замах, едва прорезавший пару сантиметров вглубь чучела. Теперь зачарованный меч. Абсолютно такой же замах и удар. Если уж сравнивать, то хотя бы для точности условия сохраним. Абсолютно тот же результат, почти идеально синхронный. Чувствую себя дебилом. Так, ладно, сделаем шаг назад и посмотрим на ситуацию со стороны. У нас есть книжка с самими зачарованиями и оттиски для оных. Следовательно, ответ стоит искать в книжке, верно? Внимательнее пролистав сей опус, на самой последней странице нашел инструкцию по созданию некоего стола зачарований. Ну да, конечно же, сначала сделай, сломай, а потом лезь в инструкцию. Думаю, без этого стола оно и не заработает. А что надо-то хоть? Обсидиановый блок метр на метр, высотой 70, на него диагонально кинуть квадратную тряпку красного цвета из овечьей шерсти, по краям 4 алмаза, а сверху положить ту книгу, которую я, собственно, в руках держу. Допустим, концентрация, несколько взмахов палочкой, и на обсидиановый квадратный столик приземляется красный квадрат ткани, а в пазы по углам встраиваются 4 ограненных алмаза. Увидела бы МакГонагалл, что я тут творю, старушку бы инфаркт хватил. Трансфигурировать такой набор из воздуха требует огромных, реально огромных, магических затрат, и почти любой маг после такого бы сквибом стал. Не факт даже, что директор потянет такое разом. Сложные штуки наподобие драгоценных камней сложно и затратно магически создавать из ничего. Это тебе не деревяшка или стальная оглобля. Итак, оно, аво, стоило поднести книгу к столику, как та сама вырвалась из рук и воспарила над тканью, ровно по центру стола, и открылась на первой странице. Хорошо, хорошо. А дальше что? Серьезно, тут очень не хватает инструкций, или хотя бы игровых подсказок в духе «поднесите меч к книге и нажмите Е». Кстати, ну конечно, стоило догадаться, как только я поднес меч нужной стороной к столу, книга начала быстро шуршать переворачиваемыми страницами. В вырезанные на лезвие символы из книги полетели такие же, но белые и полупрозрачные. Руны на мече полыхнули и стали гореть стабильным ярко-сиреневым светом. И все, никаких тебе больше спецэффектов, землетрясений, грохота мироздания и прочего. Впрочем, и мы тут не легендарные артефакты древних героев создаем, просто острый меч. Вернувшись к манекену, полностью повторил предыдущие удары, железка прошла сквозь дерево, как нож сквозь сыр. Туговато, с приложением силы, но прошла. Думаю, зачарование просто улучшает родные свойства меча, так что из толком незаточенной оглобли выжать что-то большее будет напряжно. Итак, что мы имеем? Выдавливать эти руны предоставленным оборудованием – крайне изощренный вид пытки, так что проще создавать готовое или вырезать чем-то другим. Зачарования работают, но для этого их надо зарядить после создания. Вопрос еще в том, как скоро оно разрядится, и произойдет ли это вообще, но это не узнать без очень долгих тестов, так что пока отложим. Пока что можно попробовать совместить чары. Подошел к висящей над столом книжке и полистал. О, бич членистоногих. У нас тут как раз прекрасная популяция арахнидов на заднем дворике, вот и испытаю чуть позже. Вырезать новые руны на старом мече было лень, так что создал новый. На одной стороне лезвия была вырезана острота, а на второй – бич. Кстати, еще один недостаток этих зачарований – занимают хреновую тучу места. Надо будет узнать нижний предел масштаба рун. Острота зачаровалась без проблем, те же символы, та же подсветка рун. Когда я перевернул лезвие и начал зачаровывать бич, меч тряхануло, но я не обратил на это внимания. Первые пару секунд все было хорошо, но потом железяка прямо в моих руках за секунду сгнила до состояния ржавой пыли, испачкав мне руки и пол перед столом. Пыль, кстати, вся слегка светилась. Ну и какого хрена? Ничего не понял. Хотел зачарованный меч, а получил магическую ржавчину. Надо бы на урок идти. Черт, я опаздываю безбожно. Благо, эта история магии Бинс редко проверяет список, но лишние отработки я не горю желанием получать. Свободное время лучше потратить на эксперименты. Аккуратно крадусь между рядами аудитории, провожаемый любопытными взглядами. Всем интересно, где я шлялся первые полчаса занятия. Я вообще получил репутацию одинокого нелюдимого типа, так что ко мне и не подходит никто. Я часто где-то пропадаю, но ведь интересно же, где именно. Благо, Бинс смотрит в сторону класса только раз в 10 минут, после чего снова утыкается в книгу, тоже призрачную, из которой читает. Шанс того, что он посмотрит в зал именно сейчас, крайне мал, так что, мистер Поттер, почему вы опоздали? Блять, ну конечно, чего я ожидал? Навык импровизация активирован. Я рожал, профессор. По залу прокатились смешки, все, кто не спал, с интересом смотрели в мою сторону. Многие-то и голоса моего не слышали ни разу. Я думал, что вы мужчина, мисс Поттер. О, я мужчина, профессор, горячо киваю, как бы подтверждая свои слова. Просто так мужская беременность крайне популярен в наши тяжелые и страшные времена. Тяжелые и страшные, а да, отвлеченно согласился со мной дух. Это напоминает мне те времена, когда началось восстание Грыкозловредного. Он опять уткнулся в книгу, забыв весь мир. Тихо дошел до свободного места рядом с Энтони и сел рядом. Галштин с горящими глазами сразу повернулся ко мне. Как это вообще прокатило? Если бы я знал, дружище. Примечание к части. Оно еще живое, но оно пашет на заводе, так что безбожно устает. Оно благодарит за лайки. Оно на сегодня идет спать. Глава 23. Хэллоуин. С чем он у меня ассоциируется? Раньше, ни с чем. Сейчас уже второй год как аромат тыквы. Интересно, если в ходе случайного события, к которому я точно абсолютно никак не причастен, все грядки с тыквой окажутся уничтожены, Хагрид сильно огорчится. Так, обоняние, заблокировать, а теперь ищем. Блять, на столе нет ни одного нетыквенного блюда. Суки, произвол, я буду жаловаться. Судя по всему, преподавательскому составу не хочется еще одного инцидента с курицей и курицей. Ненавижу Хэллоуин. Да ладно тебе, Гарри, Бут, сидящий слева от меня, пожал плечами. Тыква не так уж и плоха. Энтони, сидящего прямо за ним, передернула. Говори за себя. Меня тошнит от одного только ее запаха. Дело не только и не столько в тыкве. В Хэллоуин десятилетие назад в мой дом пришел аж сам лорд. В прошлом году, в этот же день, в школу влез тролль. Ставлю чертов галлеон, что в этом году опять произойдет какая-то хрень. Ты слишком параноик, друже. Но так и быть, Терри отпил сока. Ставка принята. Не жалуйся потом, что я тебя обобрал. Как скажешь, отмахнулся я, продолжая шарить глазами по столу. Тыква, тыква, все еще тыква, опять тыква, вновь тыква. В жопу это дерьмо. Парни, если что, я гулять свалил. Тут даже жрать нечего. Да, не могу не согласиться. Энтони опять дернулся. Видать, его отношения с одним конкретным овощем совсем плохи. Я тоже. А ты сиди. Бедняга был резко перехвачен соседом. Я не собираюсь один тут торчать и скучать, так что ты будешь сидеть рядом. Галштин вперил в меня умоляющий взгляд, но строгие глаза Терри были непреклонны, так что мне оставалось только пожать плечами. Прости, но тут я тебе не помощник. Вышел из большого зала и осмотрелся по сторонам. Первым делом надо бы зайти на кухню, надо чем-то перебить тыкву, которая, казалось, пропитала каждую песчинку моего тела. Горячий чай подойдет. Кухня справа, выручайка находится в противоположной стороне, слева. Придется пройтись туда-сюда. Ну ладно, где наша не пропадала, прогуляюсь хоть. Последнее время только и сидел в выручайке, я заслуживаю небольшой прогулки. Найти нужный натюрморт было не очень сложно, как минимум общее расположение всех гостиных мне было известно, а эта картина была рядом с убежищем барсуков. Пощекотал грушу и повернул появившуюся дверную ручку. Раскрывшийся проем открыл мне огромное помещение, как минимум не меньше большого зала, по которому сновали десятки, если не под сотню, домовиков. Гремела посуда, отовсюду звучали разговоры, мимо меня быстро пролетело несколько огромных тыкв. Черт возьми, на чем Хагрид их выращивает? Даже на драконьем навозе продукция так бодро не растет, чую, тут как-то постарался один волшебный зонтик. Стоило двери за мной с щелчком закрыться, как все домовики, словно по команде, резко застыли и повернулись ко мне. Даже тыквы, куда-то спешившие ранее, просто зависли на одном месте, слегка покачиваясь. Секунда почти абсолютной тишины, кажется, в другом углу кухни что-то пропищала мышь, и домовики продолжили свою суету, почти сразу забыв про меня. Один из них подошел и поклонился, почти подметая висящими ушами камни пола. Чем эльфы могут помочь господину-волшебнику? Мне только чая с собой, замахал я руками, пока меня едой не завалили. Читал я некоторые фанфики, проходили уже. Вкусно поесть я, несомненно, был бы рад, но сейчас настроение не то. Хочется просто в выручай комнату попасть и дальше работать. Руны сами себя не изучат, да и с конфликтом зачарований что-то делать еще надо. Я откровенно не самый большой фанат тыквы и блюд из зоны. Вы, ребята, прекрасные повара, поспешил я исправиться, увидев слегка пригорюнившихся эльфов. Но это просто лично мой бзик. Хорошо, господин волшебник, эльф щелкнул пальцами и гордо передал мне появившийся термос. Если вам что-нибудь понадобится, заходите. Тим всегда поможет господину-волшебнику. Можно просто Гарри, серьезно киваю важному эльфу. Прикольные ребята, если не вспоминать одного конкретного. Кстати, он как-то подозрительно затаился. Хорошо, господин Гарри. Выйдя с кухни, громко прихлебнул с термоса, хлюпающий звук громким эхом пронесся по пустым коридорам. Эха, жить хорошо, и жизнь хороша. Топаю, хлюпаю чай, думаю. Кстати, термос явно зачарован на расширении пространства. Я выдул уже литра два, но кончаться он пока и не думает. Блин, домовики, классные ребята. Надо будет потом все-таки найти информацию по ним, а то и не знаю ничего. За окном мелькнула молния, начался дождь, погода стремительно ухудшалась, словно зная, что сегодня за день. Идеальная атмосфера для Хэллоуина. Тыквы, темные коридоры, почти загробная тишина, перебиваемая только моими шагами и хлюпаньем, вестима. Гроза за окном, надпись на стене, явно написанная кровью. Срань господня. Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника. Отхлебнул чая, задумался. Крепко задумался. Дневник явно активизировался, но я, блять, не знаю, у кого он. Понятия не имею. Точно не у рыжей, она была в большом зале, со всеми. Застывшие кошки, кстати, как и лужи на полу, нет, только надпись, явно кровью. Написано без каких-либо кисточек или иных инструментов, просто пальцами, коряво, зато с душой. Кровь на стену лили тоже от души, буквы толстые и насыщенно бордовые. Явно не в один слой накладывали. Меня больше поражает скорость, намалевать такой сюрприз нужно было быстро и четко, потому что кто-то в любой момент мог пройти мимо. Может, Володя в маг-мире аналог Гитлера, он мог стать прекрасным художником, но решил, что убивать грязнокровок куда веселее. Ладно, это все лирика. Надо поискать отпечатки, виновный легко мог ляпнуть рукой стену, оставив на ней кровавые пальчики. Особо громко сербнул чаем и, подойдя к стене, начал водить над краями надписи пальцем, сканируя потеки под ним. На самой надписи я вряд ли что-то найду, кровь стекала вниз в процессе написания и явно похерила все улики. А вот после написания текст точно просушили заклинанием, кровь была практически сухая, так что отпечатки есть. Явный кровавый рисунок подушечки пальца, кажется, большой палец. Отпечаток не крупный, женский, думаю. Вновь отпил чай. Прекрасный чай. Так, с дневником за пара, хочется найти его до того, как пойдут жертвы. Не то чтобы мне было не пофигу на абсолютно незнакомых мне людей, которые даже не умрут, а просто застынут, но есть три но. Еще не атрофированная совесть, которая считает, что события лучше предотвратить заранее, если я способен на это. Факт того, что реальность не книга, и не факт, что жертв не будет, в каноне народ спасало только везение. Одной из жертв будет Гермиона. Я не для того ее спасал, чтобы ее прибил шланг переросток. Сербнул чаем, заметив, что что-то не так, добрую секунду пытался понять, что изменилось, пока не услышал сзади знакомое легкое покашливание. Сканер тут же развернулся во все стороны, показав мне толпу, заполонившую коридор, и директора, который с заинтересованным видом стоял прямо позади меня. Надо записать в склерозник, что задумываться, смертельно опасно. Упс, наверное, неловкая ситуация. Каноничный Гаррик хотя бы в стороне стоял и разглядывал, а я тут чуть ли не с поличным пойман, водящий пальцем по тексту. Блинство. Ну-с, импровизируем и изображаем дурака. Добрый вечер, директор. Поворачиваюсь к толпе и, салютнув Альбусу термосом, громко отхлебываю чай. А вы тут какими судьбами? Да вот, знаешь, до меня дошли слухи. Старик усмехнулся в бороду. О том, что некто решил, что стены Хогвартса – прекрасное полотно. Оглядываю стену заинтересованным взглядом. Не думаю. Камни неравномерно установлены, какие-то глубже в стене, какие-то наоборот, слегка вперед выпирают. Для нормального искусства слишком неровно и неудобно. Звучит так, будто я говорю по своему опыту, а с учетом происходящего, можно смело записывать половину учеников в будущих распространителей слухов про страшного и ужасного Поттера. Шепот со всех сторон лишь подтвердил мои мысли. А ты сам тут как оказался, мальчик мой, не выдержав этого тыквенного ада, пошел на кухню и взял чая, чтобы хоть как-то перебить тыкву, махнул термосом в руках и снова громко сербнул. Мне вкусно, а окружающим на нервы действует, все в выигрыше, верно, и по возвращении наткнулся на сей шедевр современного искусства. Стою вот, думаю, это ближе к авангардизму, или все же к модернизму, так и так, психоделичная хрень, кровью накаляканная, перебив новую волну шепотков, продолжил, скорее всего, кровь петушиная. Хагрид на днях жаловался, что у него кто-то петухов убивает. Кстати, это факт. Подумаешь, что он бурчал себе это под нос, ни к кому не обращаясь, и уж тем более ни с кем это не обсуждал. Интересно, протянул негромко директор. Стоящие на фоне Флитвика и МакГонагалу внешне никак не реагировали на происходящее, и лишь один Филч с болью смотрел на стену, понимает, что ему это отмывать еще. Скорее всего, кто-то решил организовать розыгрыш на Хэллоуин, хотя этому человеку не следовало ради такого убивать бедных петухов. Ученики, расходитесь по своим спальням, нечего толпиться в проходе. Жаль, сегодня в выручай комнату мне явно не попасть, народ пялился на меня во все глаза, перешептываясь друг с другом. Надеюсь, за пару дней ажиотаж спадет, мне дальше изучать нужно, и тратить время понапрасну не сильно хочется. Странно как, однако, в прошлой жизни я был довольно ленив, а тут сам бегу изучать новые знания. Возможно, дело в том, что магия – это чертовски интересно, и она дает огромные возможности. Местные маги удивительно пассивные. Как по мне, магия – это слишком круто, чтобы лениться. Пошел в сторону гостиной, и людское море предо мной услужливо раздвигалось, чувствую себя Моисеем. Иду и ловлю на себе боязливые взгляды. Чувственная детская натура, блин, один раз поймали возле кровавой надписи и все, мной уже можно загонять детишек спать и пугать тех, кто кашу есть не хочет. Да и хрен с ними, в общем-то. Если бы меня волновало общественное мнение, я бы выбрал любой другой мир. Гарри слишком часто становился центром обсуждений, споров и теорий. Понять их тоже можно, в общем-то, я достаточно нелюдимый, чтобы произошедшее наложилось на уже имеющиеся слухи. Кто-то говорил, что я загадочный наследник какого-то древнего рода, а-ля Певереллов. Кто-то считал меня злостным некромантом, опять же, чаще всего вспоминали Певереллов, а кто-то просто пожимал плечами и называл меня асоциальным угрюмым типом. Школа-интернат, чего я еще ожидал? Тут из развлечений только квиддич, настольные игры да слухи. На старших курсах вроде еще балуются алкоголем и беспорядочными половыми связями, но я там, по понятным причинам, не присутствовал, так что заявлять не берусь. Внезапно из людской стены слева вылезла Ханна и, подойдя, задорно хлопнула меня по плечу. Было видно, что она нервничает. «Если что, я на твоей стороне, спокойно пожимаю плечами. Наверное, спасибо, это бы имело больше смысла, если бы мне было дело до происходящего». Девушка посмотрела на меня с удивлением. «А тебе плевать? Да как тебе сказать?» Неопределенно качнул головой и хлебнул чая, поворачивая в сторону гостиной. «Общественное мнение явно не то, на что стоит ориентироваться. Оно меняется чаще, чем направление ветра. Толпа не умеет думать своей головой и будет жрать все, что им будет скормлено. Если я посреди большого зала объявлю о том, что я злой и страшный некромант, насилующий школьниц по углам и пирующий в процессе младенцами, последнее, о чем они задумаются, о моей вменяемости. О ней они будут думать уже после того, как дружно запрут меня в Азкабане. Если им проще считать меня корнем всех зол, плевать, пока меня не трогают, мне нет до этого особого дела. Я, если ты не знаешь, вообще особо не контактирую с другими. Я, вроде, в том году видела тебя с Гринджер. Особо не контактирую не значит игнорирую всех и вся. К тому же, она чуть ли не единственный внятный собеседник на магические темы. А почему не кто-то из магических родов? Она выглядела действительно заинтересованной. Стоило слегка разговорить, и даже нервозность куда-то ушла. Эти-то, Малфой вроде неплохой парень, но мы редко пересекаемся. А остальные, там почти поголовно самодовольные снобы, у которых кровь чище отбеливателя. Я смотрю на них и у меня постоянно агрессия какая-то, и зубы скрипят, подтверждающе кивнула собеседница. А чем ты хоть маешься обычно? Исходя из слухов, тебя и поймать-то невозможно. Учусь, неопределенно махнул рукой. А с чего такое интерес-то? Мы вроде до этого особо и не общались. Мисс Аббат, мистер Поттер, слишком много пафоса и официоза, Ханна закатила глаза. А я, может, просто хочу поближе узнать человека, с которым учусь. На разных факультетах, ага, захотелось самому закатить глаза. Ладно, оставим в стороне ваше членство в моем фан-клубе, мисс, не давая ей слова вставить, продолжаю. Все равно моя рука и сердце вам не светит. Про фан-клуб я, к слову, не шутил. Случайно услышал краем уха, навел справки через Гермиону. Эти душевнобольные реально основали мой фан-клуб. Меня считают загадочным, неприступным, красивым и жесточайше одиноким. Блевать тянет. А уж если вспомнить, что мне, технически, все еще 12, а в клубе вроде есть пара старшекурсниц, вообще жопа. Сетоканщицы, блин. Проглотив парочку явных оскорблений, по виду девушки все было и так понятно, она вздохнула. Ты жесток, ты знал, угу, вот только собственный фан-клуб. Это явно не то, что я готов пережить. Я бы попросил вас самораспуститься, да вы же все равно не послушаете. Я там не состою вообще-то. Возмущения в ее голосе хватило бы на 10, но как будто я буду слушаться девушку, что столь топорно набивается мне в знакомые, а то и вообще в друзья. Ага, ага, максимально фальшиво соглашаюсь, кивая, охотно верю. А теперь, леди, дуйте к себе в гостиную, отбой почти. Мы уже стояли в основании лестницы, ведущей в нашу гостиную, а сзади нарастал гул. Основная масса учеников как раз шла сюда же, ибо мы их немного обогнали. Ты даже не проводишь девушку до ее гостиной, боги, ты еще глазки кота из Шрека сделай ножкой шаркни, чтобы точно прокатило. Чао, уже поднимаясь по лестнице, махнул рукой не оборачиваясь, но остановился. Небольшой совет, будь осторожна по ночам. Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет. Не знаю, кой черт меня дернул разбрасываться предупреждениями, ну да ладно. Чуткий слух уловил шаги, удаляющиеся от лестницы. До меня донеслось почти неуловимое, а то я без тебя не знала. Добрый вечер, Гарри. Чаю, добрый, директор. Спасибо, я уже напился на ужине, сел в кресло и осмотрелся. Кажется, я впервые здесь. Я какой-то неправильный Поттер, в больничное крыло не попадаю, к директору на ковер каждый месяц не вызывают. Просторный кабинет, два огромных, почти панорамных окна в противоположных углах башни, книжные шкафы, жердочка с фениксом, тумбочка с многочисленными свистоперделками неизвестного назначения. Сам директор сидел в большом кресле за дубовым столом. Уютненько, в общем-то. Чем обязан такой честью? Это на тему нашей вчерашней находки, если ты позволишь. Мне интересно, знаешь ли ты о чем-то, что мне следовало бы знать? Ты ведь вчера так внимательно изучал эту надпись. Вы знали, что дактилоскопия – весьма полезное в криминалистике направление? Дакти. Дамблдор выглядел озадаченным. А можешь пояснить? Отпечатки пальцев, профессор. Для наглядности поднял руку. Уникальные, довольно заметные в нашей ситуации, без проблем опознаваемые. И наш художник, пока малевал кровью, оставил ей уже столько отпечатков на стене, что можно собрать все пальцы рук и найти умника в мгновение. Пока директор призадумался, я вновь окинул взглядом кабинет, и глаза зацепились за полку одного из шкафов. Флакончик с золотой жидкостью, колдография кучи кислых лиц в мантиях, слегка светящийся синий цветок, небольшая пластинка с обратным таймером, на котором отмечалось количество дней до чего-то. До неизвестного события осталось примерно 20 лет. Календарь апокалипсиса, блин, маленькая модель Млечного Пути, метла неизвестной модели размером со спичку, чешуйка с крыла какой-то бабочки просто неприлично огромного размера, то ли просто безделушки и сувениры, то ли подарки от преподавательского состава, видать, любит учителя директора. Идея, несомненно, отличная. Альбус замялся. И если бы ты подал ее вчера, это было бы замечательно. Вы все уже стерли. Да, ну не оставлять же этот приступ авангардизма на всеобщем обозрении. Директор развел руки. Впрочем, тут он прав, откуда ему было знать. Но надпись же точно не твоя, обижаете, директор, покачал головой в притворном возмущении. Будь это я, кровь была бы человеческой, надпись висела бы на самом видном месте, в холле, скажем, а на тексте была бы такая защита, что вы бы не стерли его ближайшие пару лет. Директор смерил меня долгим, задумчивым взглядом, но потом усмехнулся. Я рад, что мы на одной стороне, Гарри. Можешь идти, и не стесняйся заглядывать к старику, если узнаешь что-нибудь важное. Понял, до свидания, я кивнул и вышел из кабинета. Извините, директор, но дневник мне и самому нужен, так что вам незачем знать, что отпечатки у меня имеются. Такой объект исследований я никому не отдам. Пойду-ка я выручай комнату, мне еще надо разобраться, что из себя эта магическая ржавчина представляет. Да и просто отдохнуть душой было бы неплохо. Пыль, обычная ржавчина, я почесал подбородок и ткнул пальцем в ржавый песочек, лежащий возле стола зачарований, и даже не светится. Мана ушла в пространство или что? Может, стол разогнулся и прошелся по столу своим магическим зрением. Видимой разницы не обнаружено. Возможно, дело в мизерном количестве, да и я в прошлый раз не сильно больно-то и вглядывался в то, насколько стол магически насыщенный. Проведем-ка мы эксперимент. Начал ловить себя на том, что говорю вслух. Видать, нехватка общества все же сказывается. Впрочем, меня и без этого нельзя назвать ментально стабильным, так что разговоры с самим собой – меньшая моя проблема. Меч, второй, третий, пятый. На десятом уничтоженном мече что-то неуловимо изменилось. Быстро подойдя к первой куче, я успел заметить, как свечение из ржавчины словно впитывается в основу куба. Через 30 секунд то же произошло и со вторым образцом. Итак, я создал в руках блокнот и ручку. На удивление, метод «запиши», «перечитай и обдумай» работает лучше, чем перебор данных в голове. Или, возможно, мне просто так привычнее по тем временам, когда в моей голове не было суперкомпьютера, способного держать в уме все и сразу. Плюс-минус 5 минут на начало поглощения энергии из остатков. Энергия поглощается полностью, КПД пока неизвестен, еще одна кучка на моих глазах отдала свою энергию. Узнать расстояние поглощения, КПД процесса, возможные плюсы и минусы, почесал ручкой за ухом, задумавшись. Заодно надо бы потыкаться с пылью и понять, годится ли она вообще для чего-либо, кроме как полы засирать.